Все с удовольствием вылезли из машины и размяли затекшие ноги. Ученик шамана в сопровождении двух охотников пошел собирать травки, а мы искать глайдер. Олег ночью проштудировал инструкцию, в базе не нашлось подобного аппарата, но было много аналогов. Общий план действий у него уже был, осталось его воплотить. Цель нашей поездки нашлась через 5 минут неспешных поисков. Минако сказала, что в 100 метрах в глубине леса она обнаружила магически активное животное. Взяв 3 воинов, они пошли охотиться. Вернулись они через 5 минут, таща на волокушах копии убитой нами мокрицы. Разделка тушки заняла у охотников от силы 15 минут, после чего, уложив добычу в багажник, мы занялись тем, зачем приехали. Глайдер не отвечал на сигналы, посылаемые Сыскина. Либо сели аккумуляторы, либо был выбран такой режим поведения. Чтобы добраться до системы аварийного открытия кабины, необходимо было откопать переднюю часть, чем мы и занялись. В наличии была всего 1 складная лопата, привезенная еще с земли, поэтому работали мы по очереди. Пока Олег копал, я решил спросить Минако: тебе удалось найти информацию о другой найденной технике? Пока мало людей удалось поспрашивать. Вчера только поставила задачу собирать такую информацию, большая часть охотников сейчас далеко от поселка, к концу недели информация начнет стекаться. Я знаю только об одном месте, это бывшая перевалочная база банды, на границе нашего леса, оттуда все вынесли и пожгли, там были остатки сгоревшей техники. Ну, уже хоть что-то. Пока мы копаем, было бы здорово, если охотники помогли срубить небольшие деревья, чтобы мы могли подъехать сюда на грузовике, скорее всего, понадобится запитать от большой машины. Топоры были предусмотрительно взяты из поселка, поэтому вскоре на весь лес раздавались удары дровосеков. Тем временем, мы, наконец, добрались до лючка, скрывающего кнопку аварийного открытия люка, и Олег полез ее нажимать. Вскоре послышалось шипение сработавшей пневматики, и сбоку кабины обозначился овал, напоминающий дверь, а вскоре дверь отъела в сторону, образовав проход. Из кабины шел затхлый запах, проникающего через проем света было недостаточно, чтобы разглядеть все помещения, но общую картину представить было можно. В кабине было 2 кресла, одно из которых в данный момент пустовало. На втором сидел высушенный труп человека, проломленная голова которого покоилась на приборной панели. Видимо, несчастный стал жертвой несоблюдения правил безопасности. Товарищ, в момент аварии ремнем он пристегнут не был. Мы осторожно зашли внутрь и для начала решили извлечь труп из машины. Костюм пострадавшего ничуть не пострадал от времени и стал отличным мешком для мусора. Когда кости погибшего были вынесены на улицу, я приступил к сбору трофеев, а Олег начал диагностику. После внимательного осмотра вещей и кабины, мы стали обладателем прибора, похожего на планшет, еще одного игольника и 2 обоим к нему, информационного кристалла. В задней стене кабины нашлась дверь, которая открывала доступ к небольшой двуместной каюте 2 на 3 метра. Помимо 2 узких коек, тут обнаружился пищевой синтезатор, как подсказал Искин Олега, и аналог стиральной машины. В нише под синтезатором нашлись 5 упаковок сухого пайка и 1 картриджа для синтезатора. В конце комнатушки была еще 1 дверь, которая вела в санузел и душ. Олег, покопавшись в диагностическом разъеме, вынес вердикт: надо подгонять Диогена и подавать питание, так ничего не узнаем. Аккумуляторы точно разряжены. Как попасть в грузовой отсек? Без подачи питания грузовой отсек не открыть, там электромеханический замок. Пришлось вылезать и подключаться к вырубке деревьев. До ручья было около 100 метров, но вырубка затянулась на долгие 3 часа. Время близилось уже к вечеру, когда мы закончили с вырубкой и подогнали наш грузовик к глайдеру. Благодаря стандартизации, внешние входы для зарядки были унифицированы, и мы без проблем подали питание через предусмотренный вход. Пока мы занимались подключением кабелей, аборигены готовили поздний обед. Практически сразу после подачи питания, Глайдер начал подавать признаки жизни, замигали лампочки индикации приборной панели, включилось освещение салона, а Олег радостный побежал проводить дальнейшую диагностику. «Ты грузовой отсек открой, я осмотрю, что полезного там есть, пока будешь тут капаться. Подожди меня, диагностика максимум 5 минут займет». Ожидание затянулось несколько больше 5 минут. После того, как друг отлип от диагностического разъема, он еще пытался щелкать разными тумблерами. Периодически в ответ раздавался противный писк. Наконец Олег оторвался от приборной панели. «Есть две новости, хорошая и плохая, с какой начать?» «Ну, давай сначала плохую новость. В общем, оживить агрегат без запчастей мы не сможем. Во-первых, неисправен управляющий эскин, но это не главное, без него можно было бы в ручном режиме запуститься. Во-вторых, не работает двигатель и что с ним сказать нельзя, пока в него не заберешь. Чтобы добраться до двигателя, надо разобрать пол кузова, товарищ, он находится в хвостовой части в днище. Какая же тогда хорошая? Забрать глайдер отсюда мы, скорее всего, сможем. Каким же это образом, если двигатель не работает? Для того, чтобы поднять данный аппарат над землей, достаточно запустить генератор антигравитации, их тут два и оба, судя по диагностике, исправны, однако я не знаю, сколько из 12 антигравитационных подушек в рабочем состоянии. Необходимо дождаться зарядки аккумуляторов, это порядка 16 часов, и тогда можно будет запустить генератор и проверить. Этого заряда должно хватить на 10 часов автономной работы. Нам, чтобы отбуксировать, достаточно подвес каждой стороны. То есть мы с большим запасом успеем дотащить его до лагеря. Это лучше, чем потом сюда тащиться с запчастями. Пошли тогда смотреть, что в грузовом отсеке. Олег нажал какую-то кнопку на панели, после чего мы покинули кабину. Сообщив Минаке, чтобы разбивали лагерь, товарищ, придется задержаться до завтрашнего утра. Пошли осматривать содержимое грузового отсека. Двери грузового отсека, аналогично входной двери в кабину, отъезжали в стороны, но в этот раз наружу кузова. Грузовой отсек был порядка 8 метров в длину, вдоль бортов шли стеллажи, заставленные разнообразными ящиками. Открыв некоторые из них, мы обнаружили патроны, гранаты, мины. В дальнем конце кузова, посередине, стоял внушительного размера ящик, пристегнутый специальными зажимами к полу. Открыв ящик, мы обнаружили 5 небольших яйцеобразных предмета с мяч от регби размером и большой цилиндр. Также обнаружились 2 закрывающиеся мини-ванные из непонятного сплава, также закрепленные к полу. Искин, сопоставь по имеющимся базам обнаруженное имущество и дай отчет. Запросил я. Из совпадений по базе обнаружено: 1. Патроны калибр, 10 ящиков. 2. Патроны калибр, 6 ящиков. 3. Патроны калибр, 10 ящиков. 4. Патроны калибр, 4 ящика. 5. Наступательные гранаты заряд 3. 6. Винтовка Black 7 метров, 2 ящика. 7. Разведкомплекс Инсек 5М. 8. Инфразвуковые излучатели БУР 6, 2 ящика. 9. Малые оборонительные гранаты ВЖИК, 2 ящика. 10. Контейнеры ИРХУД 2 к корпорации НИАЛИК для перевозки химически активных веществ, 2 штуки. Содержимое 20 ящиков опознать без вскрытия не удалось. Да, Олег, это мы удачно зашли. Надо будет на ночь столбики ультразвуковые вокруг лагеря поставить. Раз нам пока заняться нечем, предлагаю поохотиться, заодно окружающее пространство разведать. Тут покопался в информации по поводу разведкомплекса. Крутая штука, жаль, без импланта активировать нельзя. Ну, зато, как только установим себе их, ох и развернемся. Мечтательно зажмурился Олег. Пошли к Минаке, поедим, расскажем о находках и предложим поохотиться. К нашему приходу большая часть аборигенов, видимо, уже поела. Недалеко от костра сидела Минака в компании 2 охотников и о чем-то беседовали. Пока нам накладывали в тарелки тушеные коренья с мясом, Мы вкратце рассказали о состоянии глайдера, содержимом грузового отсека. Предложение поохотиться аборигены полностью поддержали. Всякие мелкие птички и прочие бурундуки нас не интересовали, нам нужны были либо крупные животные на мясо, либо магически активные на ингредиенты. Рядом не чувствую ни крупных, ни магически активных животных, ты дальше видишь, может ты обнаружишь, сказал Минока. Перейдя на внутреннее зрение, мы стали сканировать окрестности на пределе своих возможностей. На грани своей чувствительности в глубине леса параллельно движению ручья я обнаружил два крупных сгустка красно-зеленого цвета и россыпь совсем маленьких. О находке я сообщил нашей шаманке. Она немного задумалась, после чего сказала: «Очень похожи на магически активных животных, судя по твоему описанию, огненные пауки. Сейчас весна и в это время они откладывают яйца. Будет большой удачей захватить всю кладку». Я вспомнил про ультразвуковые колышки, и мы ими тут же воспользовались, огородив весь лагерь. Идти решили раздельно. Часть пойдет лесом, заодно осмотрит окрестности, часть на джипе проедет около километра вдоль ручья, а потом уже пешком в лес. Минока поехала с Олегом на машине, а я с учеником шамана и 5 охотниками пошел пешком. По дороге охотники подстрелили несколько зубастых попугаев, которых мы видели в первое наше появление здесь. Со слов охотников, эти птички действительно были падальщиками, мясо их было совершенно несъедобно, а вот перья и зубы использовались в производстве стрел. Я периодически проверял окрестности внутренним зрением, пауки никуда не делись, новых целей не появилось. Я видел, что Минока с Олегом уже добралась до машины и сейчас не спеша едут вперед. Через 5 минут передвижения нам попался очередной труп, точнее его останки. Мы заметили сначала комбинезон, потом нашли большой нож с прорезиненной рукояткой, кости были вытряхнуты из комбинезона, вместе с ними вывалился ошейник, который мы также положили в сумку с трофеями. Еще через 10 минут нашли еще 2 трупа в таких же комбинезонах, нож нашелся только один, зато 2 сильно поржавевших пистолета неизвестной модификации, на этом трофеи закончились. Мы уже подошли достаточно близко, до пауков по моим ощущениям оставалось не более 200 метров. Поскольку я постоянно был на связи с Олегом через Искин, мы встретились с ними, когда до цели оставалось около 100 метров. Пауки нас еще не почувствовали, а может быть банально спали. «Иду первая», — сказала Минока. «Под контроль я их взять не смогу, но если они бодрствуют, сделаю так, что они на время не будут обращать в нашу сторону внимания. Наша задача одновременно выстрелить и убить их». Пройдя еще 20 метров, мы увидели паутину, перегораживающую дальнейший путь, но нам идти дальше и не требовалось. За паутиной была видна поляна, накрытая густыми ветвями гигантских секвой. На этой поляне в тени деревьев лежали 30 штук крупных яиц. Я почему-то сразу вспомнил фильм «Чужие». Один из пауков висел на нижней ветке дерева вниз головой, как летучая мышь. Второй сидел посередине паутины в дальней части поляны и деловито заворачивал в паутину очередную жертву. Размером паучки могли поспорить с местными мокрицами. Как только мы увидели цели, охотники начали готовить к выстрелу луки, а мы свои карабины. Бить крайне желательно исключительно в голову, если попадете в брюхо, количество ценностей сильно уменьшится, сообщил нам ближайший охотник. Я как владелец оптического прицела, выбрал дальнюю цель, в оптику было отлично видно соединение головы с крупным брюшком. Я не хотел разнести голову паука выстрелом. Я хотел ее аккуратно отделить от туловища. Олег выцеливал любителя висеть вниз головой. Минока пользоваться оружием не стала. «Стреляйте на счет 3. Я сейчас начну отчет. Приготовьтесь. 1, 2, 3». С такого расстояния не попасть из карабина было сложно. Мы, конечно же, не промахнулись. Мое попадание было четко в сочленении головы с туловищем. Отстреленная голова полетела вниз и застряла в паутине. Стрелы 2 охотников, стрелявших по той же цели, просвистели в том месте, где только что была, отстреленная мной голова. Олег своей цели прострелил один глаз, а охотники утыкали своими стрелами. Паук успел упасть на землю, немного проползти, после чего и сдох. После чего началась монотонная работа по перетаскиванию добычи в автомобиль. Охотники не пропускали ничего, срезана была вся паутина, до которой удалось дотянуться. Пауков разделывать решили у машины, самым ценным компонентом из пауков была огненная эссенция, которую они впрыскивали в свою добычу. Через час от жертвы оставался обтянутый кожей питательный раствор, который с удовольствием употреблялся пауками. Кожа становилась необычайно мягкой и эластичной, именно за эту особенность ценилась эссенция. Учитывая, что добыть таких пауков удавалось редко, кожевники племени буквально с руками могли оторвать флакон такой жидкости. Именно с помощью такой жидкости обычно обрабатывали шкуру макурана и угря. Также очень ценились жвала, железы, внутренние органы, некоторые части хитина, а также кожа с тела паука, которая была ярко-красного цвета с зелеными прожилками. Все это нам поведали охотники, пока мы помогали перетаскивать добычу. Джипу пришлось сделать 6 поездок к грузовику, чтобы перевезти все принесенное. На последнем заходе решили подстрелить что-нибудь и на еду. Минока почувствовала недалеко в лесу крупного сырзуна, местный аналог кабанчиков. Самое удивительное, что охоты в прямом слове не было. Кабан сам вышел к нам под контролем Миноки и побежал вслед за машиной. Взглянув внутренним зрением, я увидел тонкую нить, идущую от шаманки к кабану. Доходя до головы, нить соприкасалась с мозгом, который для меня сейчас выглядел как тусклый огонек. «Почему ты также не смогла взять под контроль пауков?» — спросил я Миноку. «Для того, чтобы контролировать любых живых существ, надо очень много тренироваться. Есть кланы, в которых шаманы добились больших успехов в контроле животных, таких у нас называют повелителями зверей. Поскольку мне это направление не очень интересно, немного тренировалась. Также не забывай, что контролировать магических животных намного сложнее, у них врожденная сопротивляемость к пси-внушению. Максимум, на что меня хватает, как в случае с пауками, это внушить, что в нашем направлении никого нет, то есть обмануть их органы зрения, слуха и тому подобное. Людей без врожденной защиты контролировать сложнее, чем животных, но намного легче, чем магически активных животных. Мы с тобой тоже дойдем до тренировок с животными. По возвращению во временный лагерь, кабанчик был застрелен и зажарен на костре. Охотники начали разделывать пауков и упаковывать ингредиенты в разные контейнеры, привезенные с собой. Ночь прошла спокойно. Помимо инфразвуковых излучателей, лагерь оберегали столбики шаманки с активными плетениями. Утром, проснувшись и сделав зарядку, занятия по пси-тренировкам решили отложить до возвращения в лагерь. Мы пошли завтракать, а Олег, отказавшись, побежал проверять, как зарядились аккумуляторы в глайдере. Позавтракав, мы тоже пошли почувствовать в запуске глайдера. Олег уже отключил кабель зарядки и, смотав его, убрал в грузовик. В настоящий момент он, подключившись к сервисному разъему, щелкал различными переключателями. Зарядка прошла успешно, за ночь успели полностью зарядиться. Из 12 установленных антигравитационных подушек исправны 9. Сейчас как раз запускать буду. Щелкнув очередным тумблером, Олег стал по очереди включать какие-то рубильники. Послышался легкий свист, и глайдер начал подниматься над землей. Достигнув метровой высоты, глайдер замер на месте. Закрепив трос, мы начали вручную разворачивать находку носом к ручью. Сразу обнаружилась проблема: этот воздушный шарик обладал большой инерционностью и не имел тормозов. Решено было сзади на трос закрепить джип и притормаживать им. Лагерь свернули в течение 30 минут, о нашем пребывании напоминали только пеньки от срубленных деревьев. Стволы деревьев были привязаны к крыше грузовика, у аборигенов ничего не выкидывалось и находило применение. Обрубленные ветки были сожжены в костре. Обратная дорога заняла значительно больше времени, разгоняться сильно мы боялись, поэтому добирались 7, 8 часов. Прибытие прошло буднично, трофей и оставшееся мясо были выгружены, охотники разбрелись по своим делам, а мы, договорившись, что Минако к нам через час зайдет, потащили машину в гараж. По приезду первым делом приняли душ и переоделись. Грязную одежду закинули стираться в глайдере. Минако пришла, как и обещала, пообедав, мы пошли заниматься, а Олег снимать неисправные запчасти с глайдера. Сегодня на занятии она заставляла меня совместить использование внутреннего зрения и движения. Сначала у меня совершенно не получалось, как только я пытался сделать шаг, сразу вываливался в обычный мир. Твоя ошибка в том, что ты пытаешься охватить периметр по максимуму, это без должной подготовки невозможно, сказала шаманка. Тебе необходимо для начала ограничить радиус восприятия до минимума и научиться двигаться в таком режиме. Когда освоишься, сможешь начать постепенно расширять границы восприятия. Выданная рекомендация существенно помогла. Сузив радиус до 10 метров, я уже мог спокойно шагать, но у меня не получалось совместить обычное зрение и внутреннее, из-за этого я спотыкался и в итоге падал. Опытным путем выяснил, что, в движении, мой мозг не мог пока нормально совместить использование обычного и внутреннего зрения при радиусе более 5 метров. Ограничившись этим радиусом, мы продолжили занятия. После занятий по ментальным тренировкам нас с другом отвели на площадку, где занимались молодые охотники. Место для истязаний было оборудовано за стеной, 4 инструктора гоняли по полосе препятствий пару десятков подростков разного возраста. Нам был предоставлен персональный мучитель, им оказался краснокожий старичок по имени Хлод. Бегающие подростки были остановлены и переведены в разряд зрителей, а старичок, придирчиво осмотрев нас со всех сторон, заставил для начала пробежаться пару кругов по полосе препятствий. Пробежка далась нам тяжело, сказывалось отсутствие регулярной физической нагрузки. С улыбкой осмотрев наши запыхавшиеся тушки, тренер заставил нас вытягивать в разные стороны руки и ноги, проверяя нашу растяжку. «Ну что я вам могу сказать», — выдал тренер после всех истязаний. «Физическая форма у вас когда-то была, но сейчас от нее мало что осталось. Мечами и другим холодным оружием вы никогда не владели, и это даже хорошо. Раз вы с утра, все равно, занимаетесь зарядкой, то лучше, если будете делать ее тут вместе со всеми. Второе занятие у вас будет через 2 часа после обеда, как вы и хотели. Урок будет длиться 2 часа, и проходить также будет здесь. Первый месяц мы будем восстанавливать вашу физическую форму, а там, если вернетесь и захотите продолжить, начнем учиться обращаться с оружием». Погоняв нас еще 1,5 часа, он сжалился и отпустил нас. Мы пошли принимать душ и отдыхать. Олег за время моих ментальных занятий успел снять все нерабочие антигравитационные подушки. Думаю, из 3 снятых, я смогу собрать 2 рабочие, вот с двигателем будет сложнее, он расположен в хвостовой части, снять то я его смогу, а вот починить вручную нереально. Единственный вариант – искать подходящую замену. Заниматься тяжелой работой после пробежки нам совершенно не хотелось, и мы решили подробнее изучить находки бывших владельцев глайдера. Игольник был быстро привязан Олегу при помощи Искина, обоймы мы разделили поровну. Информационный кристалл содержал кучу фильмов и развлекательных передач, к нашему счастью они были на общегалактическом. Планшет был разряжен, и как его заряжать пока было неизвестно, товарищ, в базе Олега такой модели не оказалось. Слегка перекусив, мы решили, что сегодня стоит лечь спать пораньше. Я отрубился, не успев донести головы до подушки. Глава 9. Разгромленная база и прочие находки. Утро прошло уже в привычном русле: разминка, занятия с Минакой, завтрак. За завтраком обсудили планы на сегодняшний день, решено было посетить разгромленную перевалочную базу бандитов. Трофеев ожидалось немного, поэтому поехали на одном диогене. Дорога до разгромленной базы заняла полдня. Всю дорогу по рекомендации наставницы, Я старался рассматривать окружающее пространство внутренним зрением. Концентрацию я уже почти не терял, но слияние двух зрений пока не произошло. Перевалочная база бандитов была оборудована у подножия холма в 50 метрах от края леса. Вглубь холма шел тоннель, выполненный из пенобетона. Вход когда-то перегораживала обычная металлическая дверь с механическим замком. Сейчас остатки этой двери болтались на одной петле. Через 10 метров от входа, по бокам тоннеля располагались входы в небольшие комнатушки, некоторые из которых запирались металлическими решетками. Все помещения были пусты, было видно, что база не предназначена для проживания. Никакой электроники или техники тут не было. Обгоревшие остовы техники нашлись в 100 метрах в глубине леса. В черных от копоти кузовах нам по базе Искина удалось опознать. 1. Легкий транспорт ЕТК-15, в простонародье «Барсук», двигатель «Плазмоген», перевозка груза до 5 тонн. 2. «Багги-Нур-3», в простонародье «Джампкут», дизельный двигатель, масса перевозимого груза, включая пассажиров, 500 кг. 3. Мотоцикл, ВБМ-6 электромотор, зарядка от солнечных батарей, до 200 кг веса. Помимо обгорелых остовов чуть в стороне за деревьями нашлись еще 3 различных мотоцикла, изрядно испорченных холодным оружием. Больше ничего полезного в этом месте найти не удалось. Багги и мотоциклы были загружены в кузов грузовика при помощи стрелы с лебедкой. Пока я проводил погрузку, Олег, используя плазменный резак, придавал обгоревшим колесам транспорта более-менее округлый вид. Основой для колес служил материал, похожий на пластик, на который наносился толстый слой вспененной резины. Вся резина обгорела, а вот пластик был весьма термостойким и местами только оплавился. На это было потрачено более 2 часов. Быстро с такими колесами не разгонишься, трясти будет знатно. Перекусив копченым мясом и запив травяным настоем, мы взяли обгоревший транспорт на жесткую сцепку и двинулись в обратный путь. По дороге, используя внутреннее зрение, я обнаружил стадо бизонов. Был сделан небольшой крюк, и один из самцов стал нашей добычей, так же как и кабан. Он отделился от стада и мирно побежал вслед за нами. Отдалившись от стада на 10 километров, бизон был застрелен и загружен в багажник. В поселение приехали уже в темноте, разгрузили бизона и потащили трофеи в гараж. Сегодняшнюю тренировку мы, к сожалению, пропустили. Торопиться было некуда, и мы смогли в спокойной обстановке привести себя в порядок и сходить поужинать. На завтра никаких глобальных поездок не намечалось, надо будет провести дефектовку привезенного барахла, может и удастся собрать что-то рабочее. Решив, что на сегодня хватит работать, мы пошли спать. Следующее утро ничем не отличалось от 2 предыдущих. Позавтракав, мы пошли трудиться в гараж. К нам в помощь опять прислали Клочка с Шустриком, и им, как обычно, досталась самая грязная работа. Выдав инструмент, мы отправили их обдирать с легкого транспорта, похожего на земной бычок, обозначенные нами куски обгоревшего пластика, после чего они должны будут максимально очистить кузов от копоти. Разобрав всю технику на запчасти, начали тщательно все перебирать. Остро стоял вопрос с чистящими средствами, кое-что удалось раздобыть, сходив к Минаке, но этого надолго не хватит. Начали с мотоциклов, не подвергавшихся температурной обработке. К великому счастью, эти варвары не смогли или не захотели рубить колеса. В результате у нас было 3 целых комплекта колес. Неповрежденных аккумулятора было 2, а двигатель всего 1. Освободив раму с целым двигателем от сильно поврежденных компонентов, начали устанавливать неповрежденные запчасти с других байков. Через 4 часа мучений был собран 1 мотоцикл. К великому нашему сожалению, мы не нашли ни одного комплекта солнечных батарей для зарядки. Пришлось по старинке подключать кабель от нашего грузовика. Если верить информации из базы Искина, данный байк был способен развивать скорость до 140 км в час и на одной зарядке преодолеть 600 км, что для земной технологии пока было несбыточной мечтой. Оставив его заряжаться, мы начали собирать второй. Всех запчастей хватало, кроме двигателя. Оба оставшихся двигателя имели серьезные повреждения. Рабочий двигатель нашелся на обгоревшем мотоцикле, несмотря на поджаренный внешний вид, он вполне успешно жужжал, когда на него подавали напряжение. Собирать окончательно второй мотоцикл мы пока не стали, решили сделать перерыв и сходить пообедать. Список продуктов, из которых готовили еду аборигены, не отличался особым разнообразием. Сельское хозяйство освоено не было, пропитание добывали в основном охотой, рыбной ловлей и собирательством. Мяса на всех хватало редко, большую часть рациона составляли фрукты с деревьев и различные корешки. Проблемы с мясом, прежде всего, были связаны с тем, что местная живность за много лет совместно сосуществования поняла, что туземцы представляют опасность и знала ближе, какого расстояния этих хищников подпускать не стоит. Шаманов на все группы не хватало, вот и приходилось им либо поджидать в засаде, либо надеяться на волчьи ямы и селки. Отдельной проблемной темой была транспортировка и хранение добычи. Сейчас подстреленная добыча доставлялась на собственном горбу или на ездовых животных, но много таким образом не перевезешь. Один фаер мог на себе утащить не более 150 килограммов. Привезенные тушки, если сразу не шли в котел, хранились в каменном гроте, через который текла прохладная горная речка. После обеда, вернувшись в гараж, не спеша стали доделывать второй мотоцикл, и, конечно, собрать его за 2 часа оставшихся до тренировки не успели, но работы осталось совсем немного. Первый мотоцикл успел зарядиться уже на 20%. Отложив инструменты, мы пошли на местный полигон, во второй раз добровольно истязать себя на полосе препятствий. Старательно отмучившись положенные 2 часа, поплелись обратно к ставшему уже родными гаражу и домику. Мне уже второй день не давала покоя мысль, что в хранилище Искина содержится большая база по картографированной территории, а я, не имея импланта, не могу ее оттуда достать. Раньше я как-то забывал задать вопрос Искину, постоянно что-то отвлекало, но сейчас, лежа после душа на траве возле нашей избушки, я решил его попытать. Пин, скажи, каким образом можно вывести информацию по картографированной территории, чтобы ее мог видеть не только я, но и находящиеся рядом со мной? Интересует способ без использования импланта. Для показа информации большому числу пользователей используются голографические панели и голографические проекторы. Не попадалось ли тебе в ближайшие несколько суток устройство, которое может решить поставленную задачу? На всякий случай поинтересовался я. В здании, где был обнаружен оптический прицел Зорич-5, есть устройство, которое с вероятностью 89% может являться голографическим проектором. Почему не 100% вероятность? Устройство находится в выключенном состоянии, в базе не найдено подобной модели, но по параметрам во многом совпадает со старыми моделями проекторов. Олег, чем ты там занимаешься? Прикидываю, что для третьего байка, получается, по запчастям. Есть шанс, что у нас завтра будет голопроектор, и мы сможем нормально смотреть карту местности, где уже были. Это обнадеживает, хоть сможем реально посмотреть, где еще охотники находили какую-либо технику. Пойдем, что ли, доделаем второй байк, а потом на боковую. Пошли. Второй мотоцикл был доделан за 1,5 часа, оставшихся запчастей на третий не хватало. У нас была целая рама с колесами, но не было ни двигателя, ни аккумулятора. Явно битый хлам мы сложили в угол у входа. Запчасти, которые были на вид исправными, на полку вдоль стены. Воткнув второй мотоцикл на зарядку, мы отправились спать, наши помощники ушли еще раньше. Все сильно поврежденные части кузова они поснимали, но вот отчистить целиком пока не смогли. На следующее утро, после зарядки, пси-тренировки и завтрака, сразу пошли с Минакой на склад забирать голопроектор. Если он работает, сговорились отдать за него ящик патронов, любых, которые нам не понадобятся. Шаманке был интересен результат, поэтому она решила пойти с нами к гаражу, где мы будем пробовать его включать. Придя к гаражу, увидели старательно отмывающих барсука двух наших помощников. Поздоровавшись, пошли подключать проектор. Посмотрев в базе Искина, как подключаются подобные устройства, мы решили временно смонтировать его в нашем грузовике. Голопроектор выглядел как прямоугольная коробочка 20 на 30 на 10 сантиметров. Верхняя часть была выполнена из полупрозрачного стекла. Для проверки работоспособности самого прибора мы пока не стали его крепить к потолку, а просто подвели кабель питания и товарищ. Нужного штекера у нас не было, варварским образом припаяли его напрямую, минуя разъем. После подачи питания, на коробочке зажглись лампочки, и он определился нашими искинами как Glove 3P. Искин без проблем подключился к голопроектору, только выдал предупреждение, что данная модель использует устаревшие протоколы передачи, в связи с чем невозможна максимальная детализация выводимой информации. Для начала попросили Искин вывести карту местности, разведанную им, с тех пор как он активировался с привязкой к моей ДНК. Матовая поверхность проектора стала чуть ярче, а затем прямо в воздухе появилась карта проеденных нами территорий с высоты птичьего полета. Изображение было ограничено кубом с гранями по 1.5 метра. Причем изображение было трехмерным, каждый объект можно было рассмотреть со всех сторон. Можно было увеличить до такой степени, что становилось видно каждый кустик. Пока расстраивал только способ управления. Голопроектор был заточен под управление при помощи импланта. Все действия с выводимым изображением должны производиться, повинуясь мысленному желанию. К сожалению, отсутствие импланта самым пагубным образом сказалось на удобстве. Все команды мне приходилось мысленно озвучивать Искину, а он уже выполнял действия. Например, обычная команда «приблизить изображение» породила кучу уточняющих вопросов. Насколько приблизить, какой участок и прочее. Пришлось в срочном порядке обучать Искин управлению при помощи жестов, по аналогии с земными планшетами. Зато когда он обучился, работать с картой стало одно удовольствие. Подростки смотрели, раскрыв рты, как я машу руками у выводимого изображения, и оно, повинуясь моим жестам, сдвигается в нужную сторону. Минако смотрела на карту с восхищением, особо ее поразило увеличенное изображение их поселения. Можно было совершить виртуальную прогулку по всей территории, видно было каждое бревнышко у зданий. Наигравшись с текущей картой, решили поставить на ней метки важных мест. Все метки пока разделили на 6 категорий. Первую категорию обозвали живность, это места, где были пойманы мокрицы, угри, макуранны, пауки. Вторую категорию обозвали техника, сюда попали места, где была найдена техника. Третья категория с условным обозначением поселения, базы, сюда пока занесли только поселение аборигенов и разгромленную базу бандитов. Четвертая категория останки, места, где были найдены останки гуманоидов. Пятая категория прочие трофеи, тут разместились всякие мелкие находки, ножи, игольники, наручные искины и тому подобное. В последней категории была только одна метка, место нашего появления на этой планете. Следующим нашим действием был осмотр карты этой планеты, сделанной предыдущим владельцем. Искин убрал большую часть открытой карты, высветилась только узенькая полоска, идущая через лес с севера к тому месту, где мы нашли искины. В начале предполагаемого пути была поляна с небольшим каменистым холмом. Приблизив холм, увидели остов какой-то техники, судя по отсутствию колес, скорее всего летательный. Пин, сколько лет назад сделана эта карта? С момента создания карты прошло 49 лет. Карты, каких планет есть в памяти? Нет информации. Выведи миниатюрные изображения всех карт, которые у тебя есть. На проекторе появилось всего две карты, одна наша, вторая неизвестной территории. Эти карты с одной планеты. Нет информации. Ты думаешь о том же, о, чем и я? Спросил меня Олег. Думаю, эти парни, так же как и мы попали сюда не по своей воле. Надо бы изучить останки, которые торчат на холме. Судя по размеру, это что-то небольшое, типа спасательной капсулы. Полезного мы там вряд ли что-то найдем, все полезное они должны были забрать. Как-нибудь потом, съездить посмотреть можно, но пока смысла нет. Ладно, тогда пока отложим, с Багги возиться пока не хочется, поехали мотоциклы тогда испытаем. Давай, заодно предлагаю проверить точность пристрелки наших карабинов и поохотиться. Минако, поедешь с нами? Нет, у меня дела есть, надо встретить очередную группу охотников, может что-то, по вашему вопросу узнаю. Берите этих оболтусов с собой. Возьмем, куда деваться. Вы бы выделили им оружие, какое не жалко, не годится на охоту без оружия ездить. Научим обращаться их, пусть знания впитывают. Сейчас у меня нет времени, вечером сходим вместе, подберете им оружие на складе, но вечером, все равно, будут сдавать, нечего им по лагерю с оружием ходить. Хорошо, тогда до встречи. Ей, парни, чешите сюда, крикнул Олег наших подручных. Когда ребята подбежали, выдали им вводные. Сейчас идем обедать, затем грузим мотоциклы в багажник грузовика и едем на охоту. Цель не важна, главное добыча. На обратном пути вы по очереди рулите грузовиком, а мы на мотоцикле поедем следом. Вопросов у подростков не возникло, и мы занялись работой. Быстро пообедав, решили ехать вдоль озера, чтобы расширить охват нашей карты. Через час мы были уже около озера и поехали вдоль него, до первого попавшегося дерева. Начертив мишень на дереве ножом, мы, отмеряв расстояние при помощи искина, стали проверять пристрелку карабинов. Выяснилось, что по горизонтали пули не уводят в сторону, впрочем, как и по вертикали при стрельбе до 500 метров. А вот при стрельбе с большого расстояния пуля попадает существенно ниже, и это надо учитывать при стрельбе. Взяв на заметку необходимые поправки, мы поехали дальше вдоль озера. Минут через 30 езды, чуть в стороне от озера показался столб пыли. Посмотрев в бинокль, мы опознали стадо антилоп, удаляющихся от озера. Выгрузив мотоциклы, мы решили обогнать их по дуге и подстрелить сколько получится. На разгрузку ушло минут 5, за это время стадо успело удалиться на приличное расстояние. Повесив за спину карабины, мы скомандовали парням обгонять стадо по дуге слева, а мы, как имеющие преимущество в скорости, обгоним стадо с правой стороны и займем позицию для стрельбы в 2 километрах. Их задача — направлять стадо на нас. Мы включили двигатели и понеслись за удаляющимся столбом пыли. Мотоциклы слушались руля идеально, шума двигателя слышно не было, раздавалось еле слышное гудение, когда на максимум выдавливалась ручка газа. До максимальной скорости мешала разогнаться неровность степи, но, несмотря на это, стадо мы догнали за пару минут, а еще через 3 минуты мы были на 4 километра впереди. Сняв карабины со спины и предохранителя, мы стали ждать их приближения. Было видно, наш грузовик, ехавший в стороне от стада и не дающий ему уйти в сторону. Через минуту стадо приблизилось на расстояние выстрела, и мы, распределив цели, открыли огонь. Цели Олега были справа от центра, мои – слева. Расстреляв порошку патронов, мы, чтобы не быть затоптанными, включили двигатели, поспешив уйти с пути стада. Когда столб пыли осел, мы увидели на земле 9 тел антилоп, каждая по 160 килограмм. Полчаса было потрачено на загрузку туш в машину. На обратном пути мы всячески издевались над мотоциклами, проверяя работу при максимальной нагрузке, никаких проблем обнаружено не было. Когда мы приехали к гаражу, выгрузив туши, заряд аккумулятора просел только на 18%.